Змееныш быстро шел перед колесью, зажимая рану над ключицей. Надо собирать новую свору, тренировать элементы, разрабатывать план. Сколько на это уйдет времени? Сзади накатил рокот винтов, громыхнул четырехствольный пулемет, и деревце рядом взорвалось щепками. Ствол переломился, крона свалилась под ноги. Змееныш прыгнул в бок, едва не наткнулся на карусель, отскочил и побежал зигзагами от дерева к дереву. Росли они тут редко, по большей части молодняк, спрятаться негде. Вертолет, заложив вираж, открыл огонь из обоих пулеметов. Из земли вокруг ударили черные фонтаны, осины и березки с хрустом ломались, взвивались смерчи листвы. Змееныш бежал, ныряя то влево, то вправо, и с каждым шагом кровь толчками выплескивалась из раны. Впереди за ельником было небольшое болотце. Когда-то шестилетнего змееныша туда привел Мазай, чтобы показать, как добывают артефакты. Там бегущий через лес ручей разливался по лугу, большая часть воды скапливалась в низине у опушки, застаивалась и цвела. На другой стороне луга стояла старая вышка высоковольтной линии электропередач, с нее свисали оборванные провода. Вышку обсели вороны, при появлении вертолета они загалдели. Змееныш с разбегу прыгнул в болотце и наполовину поплыл, наполовину пополз, колотя руками и коленями по скользкому дну. Пули вспороли воду позади, он нырнул, оттолкнувшись от жижи, куда руки ушли чуть не по локоть, послал тело вбок, ухватился за соку, подтащил себя еще немного. Пули взбили жижу, взлетели струи грязи, болотце покрылось волнами, закачались островки зелени. С сухим шелестом заколыхался камыш на берегу. Вертолет пронесся над болотцем и пошел на разворот в опасной близости от вышки ЛЭП. Загребая из последних сил, змееныш потянулся к стае воронов и ударил по ним, вложив в импульс все, что осталось в его душе. Несколько черных тел рухнули с металлических штанг, замертво упали на землю, но остальные взлетели, истошно галдя. Черная туча поднялась над лугом, и вертолет врезался в нее. Змееныш вынырнул, жадно вдыхая. Застучал пулемет, вода рядом забурлила от пуль, но выстрелы тут же смолкли. Змееныш выбрался на большую кочку, отер грязь с лица, наблюдая за происходящим вверху. Вороны облепили лобовое стекло, вертолет клюнул носом и пошел вбок, корпус задергался, в рокот винта вплелось бульканье, и накренившийся вертолет полетел к земле. Он дотянул до края луга и врезался в вышку ЛЭП. Несущий винт подрубил боковую штангу, корпус машины словно размазался от немилосердной вибрации. Черные перья и клочья птичьих тушек разлетелись во все стороны. Потом корпус смялся, и машина рухнула вниз. Тяжелый металлический стон разлился над лугом. Это была так называемая специальная концевая опора, где воздушная электролиния переходила в систему подземных кабелей. Она стояла не прямо на грунте, а на бетонном фундаменте. Опора вздрогнула и стала крениться, падая на вертолет, выворачивая из фундамента концы несущих штанг. Оставшиеся в живых вороны с хриплым карканьем кружили над ней. Змееныш выбрался из болота, добрел до ельника и упал. Глава 12. Лесной дом. Месть. Рана болела, правая рука не двигалась. Кое-как поднявшись, он побрел к болотцу. По дороге сюда змееныш едва не наткнулся на карусель. Может, там есть и артефакты? Так и было. Недалеко от аномалии он нашел кровь камня. Обмотав артефакт влажными листьями, змееныш приложил его к ране. Солнце опустилось к самому горизонту. По лугу протянулись длинные тени, стало прохладней. Разбитый вертолет бесформенной кучей лежал возле леса. Вышка ЛЭП опиралась на него, застыв наискось к земле. Оставшиеся в живых вороны улетели, стояла тишина. Змееныш сел под старой березой, прислонился к стволу, закрыл глаза и стал ждать ночи, собираясь силами. Сталкеров в лесном доме осталось мало, мутанты ему сейчас не нужны. Он проберется по лазу, который когда-то показала Оксана, и убьет слона с заточкой. Уйдет в глубину зоны, отыщет шайтана, уничтожит его, а после соберет новую свору. В этом нападении на лесной дом он получил большой опыт. Его следующая армия будет в несколько раз крупнее и куда лучше организована. Надо найти и подчинить контролеров, молодых, неискушенных, которыми он сможет управлять. Змееныш станет маршалом, они генералами, еще будут капитаны, сержанты и рядовые. Таким способом он сможет создавать отдельные войсковые подразделения, разбивать свору на несколько крупных отрядов и посылать их разными путями, окружать противника, брать в клещи. Даже если военные пришлют еще вертолеты, они не спасут людей в зоне. Зверья хватает, эти земли кишат мутантами. Змееныш раз за разом будет наносить удары, ведя то полномасштабные боевые действия, то партизанскую войну. В конечном счете люди ничего не смогут ему противопоставить. Он выдавит их за периметр и станет хозяином здесь. Но это все потом, а сейчас он убьет слона. «Он вернется», — сказал слон крепкому коренастому сержанту с ежиком светлых волос. Они стояли в круглой гостиной, все, кто остался жив после атаки мутантов. Трое рядовых десантников с интересом разглядывали комнату. Емеля, Филин, Дикобраз и Заика сидели на стульях у бара. Заточка устроился в кресле за столиком, где со вчерашней встречи с полковником стояли неубранные закуски, и, не мигая, глядел перед собой. Пальцы правой руки монотонно сжимались и разжимались, сминая резиновое кольцо. «Нас 9 человек. Этого достаточно, чтобы организовать оборону», — сказал сержант. 11, — перебил слон. «В кабинете у меня еще Колобок, но он... Короче, он там и останется». «Хорошо, значит, я, мои люди, эти ваши хлопцы», — сержант замолчал, прикидывая, — «встанем на стене и у ворот». «Как можно выйти отсюда? Ворота, ограда, еще что? Откуда нам ждать его?» «От ворот почти ничего не осталось», — напомнил Заточка. «И еще есть один лаз через комнату. Там я буду караулить». Сержант посмотрел на порученца, на хозяина и решил: «Поставим ловушки». Безлунная тихая ночь раскинулась над зоной. Змееныш пробирался по лесу, часто спотыкаясь, короткий сон плохо восстановил силы. Рука перестала кровоточить, артефакт подействовал, но в плече пульсировала боль, правой рукой он двигал плохо. На стенах лесного дома горели прожектора, ярко освещали стену и верхнюю часть склона. Покореженные створки ворот стояли на месте, краями их прислонили к бетонным плитам и чем-то подперли. Но ворота змееныша теперь не интересовали, он направился к полуразрушенным хибарам на склоне. Нужная изба находилась у самого подножья, кабаны и взрывы мин не разрушили ее. Змееныш не слишком хорошо помнил это здание, думал, не придется воспользоваться, ведь ему было проще пробраться в комнату Оксаны через бетонную ограду и потом по стене в окно. Он прогнал непрошенные воспоминания и сосредоточился на цели. Подходя к избе, змееныш ощутил смутную тревогу и решил, что это от слабости. Последнее время, когда он стал хозяином своры, у него не бывало таких чувств. Вообще почти никаких не было. Постоянно общаясь со зверями, он и сам становился зверем, только гораздо умнее, человеческое исчезало из него. Теперь его окружили призраки давно забытых эмоций, и сильнее прочих была эта непонятная тревога. Откуда здесь опасность? Ведь враги ждут наверху, в башне. Он пройдет мимо них, обманет, ударит в спину и расправится со всеми, даже уставшей и раненой. Змееныш открыл дверь, сделал два шага внутрь темной комнаты и споткнулся. Падая, он почувствовал движение в ментальном пространстве. Вот откуда взялось ощущение опасности. Нога задела растяжку гранаты. Он дернул крышку люка и свалился в подвал за миг до взрыва. Над головой рвануло, огонь опалил бок, заложило уши. Лязгнуло, опрокидываясь, поставленная недалеко от гранаты канистра с бензином. Вспыхнул огонь. Змееныша швырнуло вниз, вдавило во что-то мягкое. Оглушенный, он повернулся на бок, едва ощущая суматошное дергание под собой, почти не слыша писк. В ногу вонзились острые зубы. Сержант вскинул голову, ткнул пальцем в сторону загоревшейся хибары. «Там!» — крикнул он. «За мной! Добьем его! Вы трое здесь пока стойте, на всякий случай!» Солдаты и дикобраз прыгнули с ограды, придерживая автоматы, побежали вниз. Свет прожекторов не доставал до хижин, но нужный домик был прекрасно виден. Заика, Филин и Емеля остались на посту, глядя, как занимается хибара. Филин повернулся к остальным и встретился взглядом с Заикой. Тут же на них уставился Емеля. Эти трое уже давно подумывали об одном и том же — но до сих пор ни у кого не хватало смелости вслух высказать свои мысли. А теперь Филин решился. «Знаете, — неуверенно начал он, — мне что-то совсем не хочется змееныша убивать». «С чего ты взял, что придется? — спросил Емеля, отводя взгляд. — Десантура его сейчас на шашлык порежет, если он еще не сгорел. А вдруг нет?» Филин глянул через ограду. Несколько фигур спешили к разгорающейся хижине. Я вот как-то не верю в это. За ним сколько народу охотилось. Змееныш увертливый и везучий, ага. И если он выберется, уж нас-то точно пришьет. Слышали, что он с пяткой и красавчиком сделал? Сталкеры разом посмотрели в сторону хижины. Десантники уже скрылись из виду. «Уходить надо», — сказал Заика, — и перекинул ремень калаша через голову. «Мне, блин, никогда не нравилось у слоняры работать». «Да ты что?» — удивился Емеля. «Слон больше всех платит». «Да плевать, сколько он платит!» — выкрикнул Филин, вскакивая. «Зато сталкеров за людей не считает, а работа всегда найдется. Идем, Заика». Двое сталкеров прыгнули со стены. «Да куда же вы пойдете, дураки?» — наклонившись, закричал испуганный Емеля. «Эй, не бросайте меня тут!» «А к курильщику!» — откликнулся Филин. «Курильщик — такая же сволочь, как и слон!» «Меня, говорю, подождите!» — засуетился Емеля, неловко слезая следом за ними. Из хижин донеслись крики. Сталкеры переглянулись и, что есть духу, припустили вокруг бетонной ограды, чтобы спуститься по другому склону. Змееныш ощутил множество агрессивных сознаний вокруг. В подвале сидели крысы. Еще не до конца придя в себя, оглушенный, он ментальным ударом отбросил мутантов, попятился, сел. И тут же услышал сверху голоса. В разгорающийся дом вбежали люди. Змееныш ощутил их злобу, желание убить. В голове еще шумело после взрыва, драться он не мог, и когда первый десантник показался в отверстии люка, змееныш дал импульс. Вереща, крысы рванулись вверх по деревянной лесенке. Десантник отшатнулся, вскинув автомат, открыл огонь. Выстрелы задержали первых крыс, но следующие вгрызлись ему в ноги, а те, что бежали сзади, обогнули бойца и набросились на других людей. Змееныш не мог раскинуть пси-сеть, но он сумел найти крысиного волка. Самого крупного, самого сильного зверя, и почти без сопротивления захватил его сознание. Крыс задергался, змееныш нажал, беря его под контроль, дал команду. Крысиный волк двумя длинными скачками взлетел по лестнице и рванулся к сержанту, вошедшему в дом последним. Прыгнул, растопырив лапы, вцепился человеку в лицо. Сержант закричал, выпустил автомат, стал отдирать мутанта. Тяжелый крысиный волк сполз по лицу, оставляя глубокие раны, обвил длинным жестким хвостом плечи человека и вонзил зубы ему в шею. Сонная артерия лопнула под клыками. Застучали автоматы, крики наполнили хибару, в которой уже стало жарко от огня, облизывающего стены и пол. Змееныш отпустил сознание крысиного волка, теперь и без него справится. Поднявшись, он шагнул в проем хода, ведущего к лесному дому. Заточка неподвижно лежал на кровати Оксаны, сжимая левой рукой пистолет, направив ствол в сторону лаза под окном. В комнате было темно, только полоска света падала через приоткрытую дверь с площадки. Здесь свет включать нельзя, это выдаст присутствие человека. Но и полная темнота не годится, тогда он не увидит мутанта, когда тот появится из лаза. Заточка не доверял ни военным, ни сталкерам, он теперь не верил даже слону, поэтому спустился в Оксанину комнату, чтобы самостоятельно устроить засаду. И когда далеко внизу донесся взрыв, порученец не ослабил бдительность, наоборот, весь подобрался. Он еще долго лежал в тишине, а потом расслышал совсем легкий шорох. Не отводя ствол от отверстия под окном, взял пистолет обеими руками. Палец на спусковом крючке напрягся. Еще карабкаясь по скобам, вбитым в стену водокачки, змееныш почуял заточку. У змееныша не было оружия, к тому же порученец в любом случае находился в более выигрышном положении. За ним первый выстрел, едва гость покажется в отверстии, и этот выстрел почти наверняка станет последним. Но змееныш не раздумывал. Добравшись до места, где лаз расширялся, он сел на корточки, упираясь в стену, и закрыл глаза. Постепенно смолкли все звуки внешнего мира, и дымчатое ментальное пространство развернулось вокруг. Очертание дыры над головой, едва заметно подсвеченной из комнаты, смазалось, зато перед внутренним взором четко проступило сознание притаившегося заточки. Человеческий разум слишком сложный, чтобы им управлять, но змееныш не собирался брать старого врага под контроль, ему было нужно другое. Он подобрался, ощутив в солнечном сплетении комок гнева, и, что было сил, ударил им в центр черно-лилового с красными прожилками сознания заточки. И одновременно прыгнул. Заточка заметил движение и успел выстрелить, но за мгновение до этого что-то толкнуло его изнутри, рука дернулась, и пуля ушла выше, попала в подоконник. Из дыры тенью метнулся змееныш. Порученец вскочил, целясь в грудь, и захрипел, повалился обратно на кровать. Змееныш вырос, стал огромной косматой фигурой, навис, от него исходила тяжелая мрачная энергия, которая вдавила заточку в матрас. Голову сжал железный обруч боли, сознание помутилось. Порученец задергался, он еще чувствовал пальцы, ощущал металл пистолета, но не мог сделать ни движения. А змееныш наступал, продолжая давить, ломая сознание. Заточка корчился на кровати, дергая рукой с пистолетом, стараясь нацелить его на врага. Глаза выкатились, он прокусил нижнюю губу, потекла кровь, заточка с шипением втянул ее в себя, глотнул теплую соленую жидкость. Змееныш ощутил, как навстречу ему встает ненависть, такая же сильная, как его. Он создал преграду между ними, и заточка смог двинуть рукой. Он вновь задергался. Между искривленных губ стекали кровь и слюна. Порученец, дрожа от напряжения, стал медленно поднимать руку. Хрипя, он навел пистолет на змееныша. Тот почувствовал, как напрягся палец на спусковом крючке, как вспыхнула в заточке злая радость. Перед глазами змееныша встала картина. Оксана в ручье, волосы развиваются в потоке воды, будто водоросли, кровь и рана на шее. «Кому ты служишь? Тому, кто убил ее?» Он ударил этой мыслью в сознание заточки, послав туда картину мертвой девушки, и будто тараном пробил стену ненависти, созданную врагом. «Нет, нет!» — хрипнул порученец, мотнув головой. «Она не... я...» Змееныш представил его сознание в виде картонной коробки и стал мять эту коробку, ломая стенки, вминая грани. Заточка заорал, его скрутило, рука с пистолетом откинулась назад, палец вдавил крючок, пули пошли в стену. Потом пальцы разжались, руки сами стали подниматься и легли на шею. Сипя и дергая ногами, заточка стал душить себя. Глаза выкатились, язык выпал, а порученец все сжимал горло, до крови вдавливая ногти в кожу. Когда змееныш пришел в себя, заточка был мертв. Тяжело дыша, змееныш наклонился над кроватью, вгляделся в искаженное ужасом серое лицо, повернулся и вышел из комнаты. Глава 13. Правда. Люди и чудовища. На площадке он едва не упал, сделав несколько шагов, оперся о стену. Он потратил слишком много психических сил, на слона их уже не хватит. Поэтому змееныш вернулся, снял с пояса заточки самодельный нож и опять вышел в коридор. Он толкнул дверь кабинета. Подпирающий стену колобок вскинул пистолет. Змееныш плеснул на телохранителя остатки эмоций. Того толкнуло в грудь, раскинув руки, колобок спиной врезался в стену и сполз по ней. Пистолет отлетел под стол, колобок заморгал, привставая. Змееныш в упор посмотрел на него. Перебирая руками по стене, телохранитель поднялся, глянул на змееныша, на сидящего в кресле слона, на узкую дверь в стене за спиной хозяина, опустил голову и бочком вышел наружу мимо змееныша. Сгорбившийся слон даже не обернулся вслед охраннику. Змееныш обошел стол, встал перед хозяином лесного дома. И если бы хоть что-то от прежнего змееныша еще осталось в его душе, он бы ужаснулся. Горе сломило слона. Не стало крупного сильного мужчины с властными движениями и уверенным взглядом. В кресле сидел старик с трясущимися руками. Но у теперешнего змееныша этот старик не вызвал жалости. Подняв нож, он шагнул вперед. Слон глухо сказал: «Ты похож на отца». Змееныш замер. В комнате было полутемно, горела лишь тусклая настольная лампа с зеленым абажуром. Хозяин медленно поднял взгляд. «На ворона», — пояснил он. «Ворон. Я почти забыл его лицо. Если бы не ты, забыл бы точно. Он был моим напарником. Мы с ним вдвоем лесной дом заложили. Удачливый сволочь. И тоже что-то такое чуял, как ты. Вернее, это ты, как он. Только у тебя оно развилось сильнее». Слон распрямил спину, уперся трясущимися руками в подлокотники, попробовал встать. И не смог. По лбу потекла капля пота. Змееныш смотрел на него, и слон заговорил вновь. «Он тогда один в зону пошел и богатый хабар взял. Очень богатый. Меня обидел. Говорил перед тем: опасно, я могу не вернуться. Кто из нас тогда об опасности думал? Вернулся, да еще с хабаром, а я вроде как ни при чем. Но я его и убил. Не один, с заточкой. Заточку ворон под ребра успел ранить. Хабр я себе забрал, с него мое богатство и пошло. А баба ворона с детем в зоне тогда была вместе с ним на стоянке. Она видела, как все произошло. Значит, нам надо было довершить дело. Но она сбежала. Ночью с детем в зону бросилась, мы за ней упустили. Потом услышали вой псевдопсов, поняли, за женой ворона стая увязалась. Значит, конец ей. Ладно, вернулись в лесной дом. И вот такая получилась ирония злая, что Мазай тебя на следующий день ко мне притащил. Слон поднял взгляд и прямо посмотрел в глаза змееныша. Теперь все знаешь. Убивай, не жди. Змееныш прорычал что-то неразборчивое, шагнул к нему, занося руку с ножом. Лезвие блеснуло в свете лампы. Слон откинул голову, подставляя шею. За дверью позади кресла раздались шаги. Рука змееныша еще двигалась, но взгляд метнулся к двери. Слон сидел, не шевелясь. Змееныш качнулся в бок, рука дернулась к низу, и нож вонзился в подлокотник возле запястья слона. Шаги стали громче. Кто-то подошел к двери. «А-а-а!» — выдавил змееныш. Лицо от усилий исказилось. Уже давно, очень давно он не произносил ни слова. Губы приоткрылись, язык дергался за ними, стараясь выпихнуть наружу неподатливые комки слов. «Шаги!» — прохрипел змееныш и раздельно по складам произнес. «Я говорил ей, что всегда узнаю эти шаги!» Дверь открылась. В комнату вошла Оксана. И тогда змееныш закричал. Еще в звуке этих шагов он ощутил что-то новое, страшное, и теперь увидел, чем оно вызвано. Как и слон, Оксана постарела на много лет. Куда делась та веселая 17-летняя девчонка? Тусклые волосы были собраны в хвост на затылке, лицо осунулось, заострился подбородок, посерели щеки. На лбу появились морщины, и глаза, они потухли. Жизнь исчезла из них. Медицинский корсет плотно облегал шею, поддерживая голову. В руке была трость. Прихрамывая, опираясь на трость, Оксана встала между слоном и змеенышем, закрыв собой отца. «Прекрати!» — голос был все тем же звонким и чистым, и по контрасту ее вид казался еще ужасней. «Не смей!» Змееныш попятился, темные глаза его стали черными. Слон сидел в той же позе, закрыв глаза. Бросив трость, Оксана схватила его за руку, повернулась к змеенышу. «Посмотри на себя!» — выкрикнула она. «Кем ты стал?» «Мне говорили, отец говорил. Скольких ты убил? Ты и твоя свора чудовищ! Ты теперь сам чудовище!» Она выдернула нож из подлокотника и швырнула его под ноги змееныша. «Если хочешь убить его, убей меня, зарежь обоих, теперь для тебя это легко, разве нет?» Она бросилась к змеенышу, чтобы ударить его, и вскрикнула. Правая нога подогнулась, Оксана упала и зарыдала. Сидящий неподвижно слон открыл глаза и с немым состраданием посмотрел на дочь. Змееныш шагнул к ней, нагнулся, чтобы помочь, но она отпрянула от него, будто от хищного зверя, оттолкнула его руки. В глазах плеснулся испуг, и это едва не заставило змееныша вновь закричать. Она боялась его, боялась! «Ты был человеком, а стал хуже зверя», — проговорила Оксана, на коленях придвигаясь к отцу. Змееныш хотел рассказать ей все про убийство Мазая, из-за которого и собрал свору, про то, что был уверен в ее смерти, что это ошибка, и еще можно все исправить, что они могут уйти в зону, или он может покинуть зону вместе с ней, и не сказал ничего. Он понял, все это бессмысленно, больше не будет ничего. И когда пришло понимание, что-то сломалось внутри. Будто из груди исчезла решетка ненависти, скрывавшая прочие чувства, способные помешать мести. Голова закружилась, он отступил на шаг и впервые за много дней вдохнул полной грудью. Оксана и слон смотрели на него. Тяжесть всего, что он совершил, всей этой череды кровавых убийств, обрушилась на него. Змееныш застонал. Сутулившись, не глядя на отца и дочь, он повернулся и медленно вышел. Спустился по лестнице, во двор, перешагивая через трупы, достиг ворот и побрел по склону к лесу. В комнате под крышей башни наступила тишина. Оксана сидела на подлокотнике, обняв отца за шею. Он положил широкую ладонь на ее руку и гладил запястье. Послышался нарастающий рокот вертолета, здание дрогнуло, Ми-24 опустился на крышу. Стукнула крышка люка, раздались быстрые шаги. Придерживая фуражку за козырек, в дверь шагнул полковник Рябой. Дочь и отец сидели не шевелясь, хотя взгляд слона переместился на гостя. «Ну!» — закричал полковник. Положив руку на затылок дочери, слон вытянул другую, показал на север. Туда ушел. Рябой развернулся и выбежал из кабинета. По ведущей наверх лестнице загрохотали его сапоги. Оксана еще несколько секунд сидела неподвижно, не веря своим ушам, и, наконец, поняла, отшатнувшись, вскочила. «Зачем?» — спросила она. «Что ты делаешь, папа? Зачем ты сказал, куда он?» «Чтобы его убили». Слон пожал плечами. «А что ты думала? Я прощу мутанту все, что он натворил?» «Ты! Это ты, мутант!» — крикнула она. «Ты хуже его, потому что он понял, а ты нет. Боже мой, после всего этого ты остался таким же, каким был. Я остановлю их!» Схватив с пола трость, она заковыляла к двери. «Не остановишь», — сказал слон, привставая. «Подожди, не ходи». Оксана вышла из комнаты. Послышался рокот улетающего вертолета. Слон сидел, сжимая подлокотники трясущимися руками, и ждал. Издалека донесся частый стук пулеметов. Эпилог. Потом говорили, что видели его мертвое тело под бревном в ручье, текущем по дну оврага, а кто-то утверждал, что змееныш брел мимо бара «Сторинген», хотя в том сгорбленном человеке с пустым лицом трудно было узнать 18-летнего мальчишку. Но другие толковали, что он сдружился со старым контролером и ушел за ЧАЭС, будто он пересек большой северный могильник и был убит охраной таинственного бункера. Впрочем, многие не верили в это. Ведь один прапорщик Забулдыга с КПП, проворачивающий всякие мелкие делишки со сталкерами и перекупщиками, всерьез уверял каждого, что готов был выставить бутылку водки, что видел змееныша, пересекающего периметр, будто бы тот навсегда ушел из зоны в большой мир. Много чего говорили, но правду не знал никто. И долгое время о змееныше ничего не было слышно.